4. Они подожгли разбитый катер тремя выстрелами из плазменного карабина Кирана и углубились в извилистые улицы города. Впереди шел Севериан, уводивший их так далеко от места аварии, как только представлялось возможным, с учетом того, что раненый Гифьюа ограничивал их скорость. Они держались теней, и по мере продвижения вглубь города, Кай все сильнее терял понятие о том, в какую эпоху он живет. Мрачные и неприветливые улочки полнились тенями. Здания, между которыми они шли, были древними и обветшалыми, с осыпавшимися и грязными каменными фасадами, местами бессистемно подлатанными по случаю возникшей необходимости. Крыши и наружные поверхности строений оплетали ажурные узоры кабелей незаконно прокинутой энергосети, выглядевшей непрочнее шелкового тюля. Небо сводилось к узким мазкам темневшей голубизны в зазорах между проводами. Начали исчезать все признаки высокотехнологичной цивилизации. В воздухе все сильнее разило специями, благовониями и потом, который не мог перебить затхлый, отдающий металлом запах империума. Звуки тоже изменились. Раскатывался галдеж детей, декламирующих стишки-чепушки. Запугивал мужской голос, звучащий так, словно его обладатель читал проповедь. Раздавались жужжания и стрекотания камня по камню, шумели точильщики ножей и сотни других продавцов. Они свернули на еще более ветхие улицы, настолько узкие, что у космодесантников возникли проблемы с тем, чтобы двигаться по двое в ряд. В проулке выступали истрепанные навесы и покосившиеся балконы, из-за которых Каю было сложно разглядеть хоть что-то на расстоянии более 2-3 метров в любом направлении. Карта, которую он держал в уме, вертелась, переворачивалась кругом и выворачивалась наизнанку. Окружающее выглядело таким разношерстным. Однако, как это ни парадоксально, оно все сливалось и сливалось в одно размытое пятно, пока Кай не потерял всякое представление о том, в каком направлении они следуют. Те немногие люди, которым они попадались на глаза, изумленно таращились на великанов и вжимались в стены ветхих строений, или же разворачивались и спасались бегством. Дети в ярких одеждах и с татуированными лицами глазели на них, разинув рты, а женщины в оранжевых шалях спешили прогнать их прочь. Обитающие здесь люди имели самые разнообразные оттенки кожи, от экзотических и до привычных, а фасоны их одежды были собраны со всех уголков земного шара. Каю встречались тюрбаны, мешковатые шелковые шаровары, одеяния, скрывающие от остального света все, кроме глаз, одежда чернорабочих и наряды, в которых не было бы стыдно показаться и в царском дворце. Он спрашивал себя, о чем думают эти люди, видя в своей среде воинов, этих исполинов богатырской мощи, которые шли сейчас через их трущобы. Боялись ли они их так же сильно, как он сам? Кай ковылял за Северианом, словно в тумане, теряя последнее представление о том, что его окружало. Его тюремщики сокрушили его психику и усмирили его при помощи медикаментов, и все это ослабило организм Кая, приводя его на порог гибели. Он ощущал свое тело как одну чудовищную рану и механически переставлял ноги, будучи слишком изнуренным, чтобы тревожиться о том, куда они направляются или что они собираются делать, когда туда доберутся. Тагор рассчитывает послать астропатическое сообщение своим братьям за пределами планеты. Но если он думает, что Кай сможет его передать, то его ждет разочарование. Во время последней проверки, которую устроила ему Афина, Каю едва удалось дотянуться до астропата-получателя в соседней башне. Каков же его шанс достать до далекой планеты? Пожиратель миров не выглядел воином того сорта, который легко снесет крушение своих надежд. И при одной мысли о том гневе, который охватит его, когда он откроет для себя пределы возможностей астропата, Каем овладел парализующий ужас. Как же вышло, что его жизнь приняла такой странный оборот? Кай был удостоен чести служить 13-му легиону. Он был счастлив участвовать в таком грандиозном предприятии, как покорение галактики. Ему вполне хватало знания того, что он лучший астропат из тех, кто работает на Адептус Астротелепатика. А теперь он стал загнанным беглецом, лишившимся своих способностей и странствующим в компании воинов, которых Империум полагал низменными предателями. Он вернулся мыслями к самому началу, к тому моменту, когда его жизнь полетела ко всем чертям. «Арго», — произнес он. «Судно ультрадесанта, укомплектованное обычными людьми», — откликнулся Адхарва. «Спущено со стапелей верфи Калта 156 лет тому назад». «Что?» — спросил Кай, не подозревавший, что говорит вслух. «Арго», — ответил Адхарва. «Ты прослужил на нем 11 лет. Откуда вы это знаете?» «Я много чего о тебе знаю, Кай Зулейн», — сказал Адхарва, постукивая себя по виску. «Вы читаете из моего разума?» «Нет», — ответил Адхарва. «Мне рассказал о тебе мой примарх». Кай поискал на лице Адхарвы любые признаки издевки, но по нему было сложно что-то прочесть, хоть с какой-то долей достоверности. Хотя на базовом уровне и Кай, и Адхарва проявляли свои чувства одинаково, между чертами лиц космодесантников и смертных существовали тонкие различия, так что при переходе от одной ветви человечества к другой мимические знаки не всегда сохраняли свое значение. «Правда? Вам рассказал обо мне Алый Король?» «Да», — подтвердил Адхарва. «Иначе откуда бы мне знать, что я должен пойти и забрать тебя? И откуда бы мне знать, что ты находился на борту Арго, когда это судно пострадало от критического отключения поля Геллера, что позволило полчищу варп-сущностей устроить вакханалию в его коридорах и вырезать всю его команду, исключая единственных выживших в лице тебя и Роксаны, Ларисы, Джаяни Кастана?» При упоминании бойни на борту Арго Кая начала тошнить, и он протянул руку, чтобы опереться о стену соседнего здания. Желудок подпрыгнул к горлу. И хотя Астропат даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел нормальную пищу, он чувствовал себя так, будто сейчас извергнет все его содержимое. «Умоляю», — задыхаясь, сказал он, — «пожалуйста, не говорите об Арго». Адхарва поддержал его, помогая остаться на ногах. «Кай, поверь мне, я представляю себе опасности Великого океана лучше большинства людей. И если я говорю, что в гибели этого судна нет твоей вины, прими это за истину». «Вы не можете этого знать», — ответил Кай. «О нет, могу», — возразил Адхарва. «Мое тонкое тело носилось по далеким-далеким волнам имматериума и окуналось в самые тайные грезы варпа. Я знаю его безграничные возможности, и мне доводилось сражаться с тварями, что обитают в самых темных его закоулках. Они опасны настолько, что ты даже не можешь этого уразуметь. Но думать, что ты в одиночку мог обречь на гибель целое судно, это просто смехотворно. Ты слишком многое ставишь себе в заслугу. Предполагается, что мне от этого станет легче?» Адхарва нахмурился. «Это была констатация факта. Станет ли тебе от этого легче или нет, к делу не относится». Кай осел на корточки и потер рукой лоб. Его кожа была скользкой от пота. Крутящее чувство в животе никак не желало стихать. Его стошнило тонкой нитью едкой слюны, и он сплюнул ее на землю. «Прошу вас», — сказал он, — «мне нужно остановиться. Я не смогу продолжать в том же темпе». «Нет, не сможешь», — ответил ему Адхарва. «Побудь-ка здесь минутку». Кай сделал глубокий вдох и постарался унять тошноту в желудке. Через несколько минут ему стало лучше, и он поднял глаза от земли. Северян и Тагор спорили, но он не мог расслышать ни слова. Асубха поддерживал мертвенно-бледного Гефьюа, заострившимися, как у трупа, чертами. Его бедра были закапаны кровью, и даже Каю было видно, что он протянул дольше, чем ему было отведено. Киран присматривал за краями крыш при помощи своего карабина. Асубха осматривал рану гвардейца смерти. В представлении Кая пожиратели миров должны были разбираться в боевых ранениях лучше воинов всех остальных легионов. Ведь тот, кто понимает механику расчленения тел, должен больше всего смыслить и в собирании их обратно. «Он умрет, да?» — спросил Кай. «Да», — кивнул Адхарва.